بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Свят тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений, из заповедной мечети в мечеть Алякса, окрестностям которой мы даровали благословение. Поистине, он слышащий, видящий. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. Мы дали Мусе Писание и сделали его верным руководством для сынов Израиля. Не берите в покровители никого, кроме меня. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. О потомки тех, кого мы перенесли вместе с Нухом, поистине он был благодарным рабом. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Мы предопределили сынам Израиля в Писании: вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Когда настала пора первого из двух бесчинств, мы наслали на вас наших могущественных рабов, которые прошлись по землям. Так обещание было исполнено. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Затем мы вновь даровали вам победу над ними. Мы поддержали вас богатством и сыновьями и сделали вас более многочисленными. إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Мы сказали: если вы делаете добро, то поступаете во благо себе, а если вы вершите зло, то поступаете во вред себе. Когда же наступил срок последнего обещания, мы позволили вашим врагам опечалить ваши лица, войти в Иерусалимскую мечеть, как они вошли туда в первый раз, и до основания разрушить все, что попадало им в руки. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. Быть может, ваш Господь помилует вас. Но если вы вернетесь к бесчинству, то мы также вернемся к наказанию. Мы сделали Гиенну местом заточения для неверующих. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Поистине этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая награда. А тем, которые не веруют в последнюю жизнь, мы приготовили мучительные страдания. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Человек молит о зле, подобно тому, как он молит о добре. Поистине, человек тороплив. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Мы сделали ночь и день двумя знамениями. Мы погрузили во мрак знамение ночи, а знамение дня сделали светящимся, чтобы вы стремились к милости вашего Господа, могли вести летоисчисление и знали счет. Всякой вещи мы дали исчерпывающее разъяснение. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Каждому человеку мы повесили на шею его деяния, а в день воскресения мы представим ему книгу, которую он увидит развернутой. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Читай свою книгу. Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе, а кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Ни одна обремененная душа не понесет чужого бремени. Мы никого не наказываем, не отправив посланника. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Если мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали живущим там в роскоши покориться Аллаху, а они предавались там нечестию. Потом же относительно него сбывалось слово, и мы уничтожали его полностью. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Сколько же поколений мы погубили после Нуха? Достаточно того, что Аллах знает и видит грехи своих рабов. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Если кто возжелает приходящей жизни, то мы тотчас одарим тем, что пожелаем, того, кого пожелаем. А потом мы предоставим ему гиенну, где он будет гореть презренным и отверженным. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. А если кто возлюбит последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом, будучи верующим, то его старания будут отблагодарены. نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. Каждого из тех и других мы наделяем дарами твоего Господа, и дары его не являются запрещенными. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Посмотри, как одним из них мы отдали предпочтение перед другими. Но последняя жизнь, несомненно, выше по достоинству и преимуществу. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому богу, а не то сядешь униженным и покинутым. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «тьфу», не кричи на них и обращайся к ним почтительно. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Склони перед ними крыло смирения по милосердию своему и говори: Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Ваш Господь лучше всех знает то, что в ваших душах. И если вы будете праведниками, то ведь Он прощает тех, кто обращается к Нему с раскаянием. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Отдавай должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай на непотребное. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Поистине расточительствующие на непотребное братья шайтанов. А ведь шайтан не благодарен своему Господу. Если ты отворачиваешься от них, желая обрести милость Аллаха, на которую ты надеешься, то говори с ними любезно. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Не позволяй своей руке быть прикованной к шее и не раскрывай ее во всю длину, а не то сядешь порицаемым и опечаленным. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Поистине твой Господь увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает. Он знает и видит своих рабов. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Не убивайте ваших детей, опасаясь нищеты. Мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами. Поистине, убивать детей — тяжкий грех. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо это мерзость и скверный путь. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Не убивайте душу вопреки запрету Аллаха, а только по праву. Если кто-либо убит несправедливо, то мы уже предоставили его правопреемнику полную власть. Но пусть он не излишествует в отмщении за убийство. Поистине, ему будет оказана помощь. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет совершеннолетия. И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу. Наполняйте меру сполна, когда вы отпускаете мерой, и взвешивайте на точных весах. Так будет лучше и прекраснее по исходу. Не следуй тому, чего не знаешь. Поистине слух, зрение и сердце — все они будут призваны к ответу. Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь земли и не достигнешь гор в высоту. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Все это зло ненавистно твоему Господу. ذلك مما أوحى يَأْتِيَنَّكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا. Такова часть мудрости, которая внушена тебе через откровение от твоего Господа. Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому Богу, а не то будешь брошен в гиенну порицаемым и отверженным. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. Неужели ваш Господь почтил вас сыновьями, а себе взял дочерей из числа ангелов? Поистине, вы говорите ужасные слова. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Мы дали разъяснение в этом Коране, чтобы они вразумились. Но это лишь увеличивает их отвращение. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Скажи, если бы, как они говорят, наряду с ним существовали другие боги, то они непременно попытались бы добраться до владыки трона. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. Свят он и премного выше того, что они говорят. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы его хвалой, но вы не понимаете их словословия. Поистине, он выдержанный, прощающий. Когда ты прочел Коран, мы воздвигли между тобой и теми, кто не верит в последнюю жизнь, завесу скрывающую. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Мы набросили на их сердца покрывало, дабы они не могли понять Коран, и лишили их уши слуха. Когда ты поминаешь в Коране своего единственного Господа, они отворачиваются, испытывая к этому отвращение. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Мы лучше знаем, к чему они прислушиваются, когда слушают тебя. А когда они совещаются в тайне, то несправедливые говорят: «Вы следуете не за кем иным, как за околдованным человеком». كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Посмотри, с кем они сравнивают тебя. Они впали в заблуждение и не могут найти дорогу. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. Они говорят, Неужели после того, как от нас останутся кости и частички, мы будем воскрешены в новом творении? Скажи, даже если вы станете камнями или железом, فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. Или другим творением, которое представляется могучим в ваших сердцах. Они говорят: «Кто же нас возвратит?» Скажи: «Тот, кто сотворил вас в первый раз». Но они качают головой и говорят: «Когда же это произойдет?» Скажи: «Быть может, это произойдет очень скоро». В тот день он призовет вас, и вы ответите ему похвалой и предположите, что пробыли на земле совсем недолго. Скажи моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо шайтан вносит между ними раздор. Поистине, шайтан — явный враг человеку. Вашему Господу лучше знать вас. Если Он пожелает, то смилостивится над вами. А если пожелает, то подвергнет вас мучениям. Мы не посылали тебя смотрителем над ними. Твоему Господу лучше знать тех, кто на небесах и на земле. Одним пророкам мы отдали предпочтение над другими, а Дауду мы дали псалтирь. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Скажи: «Взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с ним. Они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого». يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут близости к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на его милость и страшатся мучений от него. Поистине, мучений от твоего Господа надлежит остерегаться. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. Нет такого поселения, которое мы не разрушим перед наступлением Дня Воскресения или не подвергнем тяжким мучениям. Так было начертано в Писании. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Мы не отправили знамения только потому, что прежние поколения не уверовали в них. Мы даровали самудянам верблюдицу как наглядное знамение, но они поступили с ней несправедливо. Мы не спосылаем наши знамения только для устрашения. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Вот мы сказали тебе, поистине твой Господь объемлет людей. Мы сделали показанное тебе видение и дерево, проклятое в Коране, искушением для людей. Мы устрашаем их, но это лишь увеличивает их великую непокорность. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. Вот мы сказали ангелам, падите ниц перед Адамом. Они пали ниц, и только Иблис сказал, неужели я паду ниц перед тем, кого ты создал из глины? قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. Иблис сказал, «Видел ли ты, кому ты отдал предпочтение предо мною? Если ты отсрочишь мне до последнего дня, то я изведу его потомков, кроме немногих». قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. Аллах сказал, ступай, и если кто последует за тобой, то гиенна будет для вас воздаянием, полным воздаянием. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Возбуждай своим голосом кого сможешь, пускай в ход против них свою конницу и пехоту. Делись с ними их богатство и детей и давай им обещание. Поистине, обещание шайтана — всего лишь обольщение. «Инна ибади лейса лака алейхим султан, ва кафа би раббика вакила». Поистине, ты не властен над моими рабами и довольно покровительство твоего Господа. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. Ваш Господь ведет для вас по морю корабли, дабы вы могли снискать Его милость. Поистине, Он милостив к вам. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهِ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Когда беда постигает вас в море, вас покидают все, к кому вы взывали, кроме него. Когда же Он спасает вас и выводит на сушу, вы отворачиваетесь. Поистине, человек неблагодарен. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. Неужели вы не опасаетесь того, что он может заставить часть суши поглотить вас или наслать на вас ураган с камнями? Ведь тогда вы не найдете себе покровителя. فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. Или же вы уверены в том, что он не вернет вас в море еще раз, чтобы наслать на вас ураганный ветер или потопить вас за неверие? Ведь тогда никто не станет мстить нам за вас. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Мы почтили сынов Адама и переносим их по суше и по морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многими из тех, кого мы сотворили. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. В тот день мы созовем всех людей вместе с их предводителями. Тогда те, кому книга будет вручена в правую руку, прочтут ее. И их не обидят даже на величину нити на финиковой косточке. А кто слеп в этом мире, тот будет также слеп в последней жизни и окажется еще более заблудшим. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. Они едва не отклонили тебя от того, что мы внушили тебе, чтобы ты измыслил о нас нечто дурное. Тогда ты стал бы их любимцем. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Ты едва не склонился на их сторону, если бы мы не поддержали тебя. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Тогда ты вкусил бы наказание вдвойне в этой жизни и вдвойне после смерти. И тогда ты не нашел бы себе против нас помощника. Они чуть не изгнали тебя с земли, вытесняя тебя оттуда. Но ведь после твоего изгнания они сами оставались бы там лишь недолго. Так поступали с нашими посланниками, отправленными до тебя. И ты не найдешь отклонения в наших установлениях. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Совершай молитву с полудня до наступления ночного мрака и читай Коран на рассвете. Поистине, на рассвете Коран читают при свидетелях. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. И читай его ночью, пробудившись ото сна, в дополнение тому, что предписано тебе. Быть может, Господь твой поднимет тебя на достославное место. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Скажи, Господи, пусть мое пришествие будет правдивым, и пусть мой уход будет правдивым. Даруй мне от Тебя знамение в помощь. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Скажи, явилась истина и сгинула ложь. Поистине, ложь обречена на погибель. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Мы ниспосылаем в Коране то, что есть исцеление и милость для верующих. А несправедливым он не прибавляет ничего, кроме убытка. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. Когда мы даруем милость человеку, он отворачивается и удаляется в гордыне. Если же его касается беда, то он приходит в отчаяние. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. Скажи, каждый избирает свой путь, а вашему Господу лучше знать, кто следует более прямым путем. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Они спрашивают тебя о духе. Скажи, дух от повеления моего Господа, а вам дано знать очень мало. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. Если бы мы захотели, то лишили бы тебя того, что внушили тебе, и никто не защитил бы тебя от нас. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. Не будь милости твоего Господа. Поистине, его милость к тебе велика. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Скажи, если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто подобное этому Корану, клянусь, они не сделали бы этого, если бы даже помогали друг другу. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Мы уже привели людям в этом Коране разные притчи. Но большинство людей отвергает все, кроме неверия. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Они говорят, мы ни за что не уверуем, пока ты не исторгнешь для нас из земли источник. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. Или пока не будет у тебя пальмовой рощи и виноградника, в которых ты проложишь реки. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. Или пока не обрушишь на нас небо кусками, как ты это утверждаешь, или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом и ангелами. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. Или пока у тебя не будет дома из драгоценностей, или пока ты не взойдешь на небо. Но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не спустишься с Писанием, которое мы станем читать. Скажи, свят мой Господь, я ведь всего лишь человек и посланник. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Людям помешало уверовать после того, как к ним явилось верное руководство, только то, что они сказали: «Неужели Аллах отправил посланником человека?» قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Скажи, если бы по земле спокойно ходили ангелы, то мы отправили бы к ним посланником с неба ангела. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Скажи, довольно того, что Аллах — свидетель между мною и вами. Поистине, Он знает и видит своих рабов. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, ты не найдешь покровителей вместо него. В день воскресения мы соберем их лежащими ничком, слепыми, немыми, глухими. Их пристанищем будет гиенна. Как только она утихает, мы добавляем им пламени. وقالوا أإذا كنا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Таково возмездие им за то, что они не уверовали в наши знамения и говорили: «Неужели после того, как мы превратимся в прах и частички, мы будем воскрешены в новом творении?» أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. Неужели они не видят, что Аллах, сотворивший небеса и землю, способен создать подобных им? Он установил для них срок, в котором нет сомнения. Но несправедливые отвергают все, кроме неверия. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا. Скажи, если бы вы владели сокровищницами милости моего Господа, то все равно скупились бы из страха обеднеть, ибо человек скуп. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. Мы дали Мусе 9 ясных знамений. Спроси сынов Израиля о том, как Муса пришел к ним, и фараон сказал ему: «О Муса, поистине, я полагаю, что ты околдован». قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. موسى сказал: «Ты уже знаешь, что никто иной, а только Господь небес и земли, ниспослал эти наглядные знамения. О фараон, я полагаю, что тебя постигнет погибель». Фараону хотелось вытеснить их с земли, но мы потопили его и всех, кто был с ним. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. После этого мы сказали сынам Израиля: «Живите на этой земле. А когда исполнится обещание о последней жизни, мы соберем вас всех вместе». وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Мы ниспослали Коран с истиной, и он сошел с истиной. А тебя мы послали только добрым вестником и предостерегающим увещевателем. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. Мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не спеша. Мы ниспослали его частями. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون Скажи, веруйте в Коран или не веруйте. Поистине, когда его читают тем, кому прежде было дано знание, они падают ниц, касаясь земли кончиками бород. Они говорят: «Свят наш Господь! Обещание нашего Господа непременно исполнится». Они падают ниц, касаясь земли кончиками бород и рыдая. И это приумножает их смирение. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Скажи, призывайте Аллаха или призывайте милостивого. Как бы вы ни призывали его, у него самые прекрасные имена. Не молись громко и не молись шепотом, а выбери среднее между этим. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Скажи: хвала Аллаху, который не обзавелся сыном, который ни с кем не делит власть, которому не нужен защитник от унижения, и возвеличивай его величаво.